Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Каждый человек чего-то боится. Среди самых распространенных страхов – высота, темнота и насекомые. О последних мы и решили сегодня поговорить, ведь некоторые из них несут реальную опасность для нашего здоровья. Укусы насекомых нередко вызывают аллергические реакции. Не исключение – клещи с их особым составом слюнного секрета. Кроме того, они являются переносчиками около 20 серьезных инфекционных заболеваний. Первые активные взрослые клещи появляются в начале или середине апреля. Численность паразитов может оставаться высокой до конца июня, в зависимости от погоды. Затем она снижается, однако активные насекомые попадаются вплоть до конца осени. Вероятнее всего встретить клещей в лесу. Они концентрируются на лесных дорожках, поросших по обочинам травой. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное или человек, то его реакция будет мгновенной. Рассказывает начальник отдела бактериологии, приготовления и контроля питательных сред Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Елена Малькова. Клещи паразитируют практически на всех видах лесных животных и домашнем скоте, а также на многих видах птиц, кормящихся на земле. Клещи переносят ряд опаснейших заболеваний человека и животных. От собранных в природе иксодовых клещей выделено более 100 различных вирусов, около 30 видов рикетсий, более десятка видов бактерий и спирохет, а также около 200 видов паразитических простейших и несколько видов гельминтов. Еще большее количество видов возбудителей, передаваемых клещами, их хозяевам, диким животным, остаются пока неизвестными науке. По разнообразию передаваемых возбудителей иксодовые клещи значительно превосходят все вместе взятые группы кровососущих насекомых, включая комаров. Иксодовые клещи являются переносчиками протозойных, бактериальных, вирусных и рикетсиозных болезней. Самое распространенное заболевание животных, причиной которого может стать клещ, это пироплазмоз. Реже, но не менее неприятное заболевание, причиной которого может стать укус клеща, это болезнь Лайма или боррелиоз. Пироплазмоз собак является повсеместно распространенным протозойным заболеванием. Вызывается бобезиоз простейшими микроорганизмами бобезии, которые инокулируются в организм собаки или другого животного специфическими переносчиками – клещами. Наиболее простым и убедительным способом диагностики бобезиоза является его обнаружение в мазках крови при световой микроскопии. Добавим, что укус клеща безболезнен. Лишь через сутки или двое возникает ощущение легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно зудит и очень медленно заживает. Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.